Так вот, эта самая данность состояла в том, что стандартных путей вытаскивания России из той ямы, куда она свалилась за последние годы Союза и особенно в постперестроечное десятилетие, премьер не видел. Гонка вооружений начала помаленьку проигрывать еще под закат советских времен, а демократы в кратчайшие сроки оставили от военной мощи России одни воспоминания, да и те постарались изгадить. И хотя в последнее время оборонная промышленность малость ожила, даже до уровня Союза в этом отношении было еще далеко. Экономика Федерации тоже не давала особых поводов для оптимизма, а в таких условиях даже самые выигрышные дипломатические ходы могут обеспечить лишь локальный тактический перевес, и не более того. Поэтому связь с нашим миром премьер воспринимал как возможность обретения лишнего козыря, такого, которого нет и не может быть у его соперников. Даже просто разница во времени уже давала кое-какие плоды, а ведь он не терял надежды как-то склонить нас к совместному использованию порталов. Ради достижения такой цели он позволил бы мне взять на содержание не только начальника одного из отделов своего управления делами, а хоть все это управление целиком и еще пару министерств в придачу. Самое интересное, что у меня имелась возможность в ближайшее время пойти навстречу невысказанным пожеланиям своего запортального коллеги, ибо полностью восстановивший форму Арутюнян уже пару месяцев как свел концы с концами в теории, а два дня назад и подтвердил свои выкладки экспериментально, и где-то через полгода максимум мы сможем попробовать перебросить из нашего мира в тот объект весом в полтонны, причем точность наводки будет порядка нескольких десятков метров по всему земному шару. Задержка же между отправкой и финишем ожидалась всего в 4 с небольшим минуты нашего времени, и я в принципе мог предложить устроить точку финиша не в Российской Федерации, а где-нибудь поближе к, так сказать, финансовому центру Земли 21 века. Если, конечно, Никонов или кто повыше доказательно мне объяснит, какие выгоды для империи последуют за подобным действием. Глава 24. Все-таки серьезным недостатком эффекта Арутюняна является его двухступенчатость, вздохнул император. Я кивнул. Из этой фразы следовало, что наши всемилостивейшие, наиблагороднейшие и так далее величество думало о том же, о чем и его снискавший вполне заслуженную и противоположную по характеру славу канцлер. Действительно, если бы перемещение представляло собой простой обмен, то возникли бы интересные дополнительные возможности. Ведь тогда в точке отправления появлялся бы кусок пространства из точки приема и наоборот. Можно было бы нацелиться на какое-нибудь интересное место и отправить туда, скажем, мешок навоза, а самим получить аналогичный по объему подарок из того самого места. Если, например, оно называется Форт Нокс, то подарок оттуда может получиться довольно привлекательным. Но переброс происходил в два приема. Сначала отправляемый объект оказывался в каком-то третьем мире, где пока не удалось обнаружить ничего, кроме высочайшего вакуума. А потом оттуда прыгал либо к нам, либо в 21 век, либо в какую-то другую точку того мира с вакуумом. Из теории Ару, то есть Тьфу, Неймана следовало, что задавать одновременно и координаты точки финиша, и мир, где этот финиш произойдет, невозможно. Чем точнее будет задано одно, тем неопределеннее получится второе. Например, можно настроить передающую камеру так, что отправляемый объект почти 100% финиширует в нашем мире. Но тогда координаты финиша могут быть где угодно, Вселенная, она большая. Наоборот, если точно прицелиться в пространстве, то вероятности финишировать в любом из трех миров для объекта переноса будут одинаковыми. А жаль, я одно время уже потихоньку начал фантазировать о мгновенных путешествиях на Марс или даже подальше. Но в военном деле это означает всего лишь тройной расход боеприпасов плюс необходимость разработки мер по предотвращению подрыва в случае финиша в непредназначенном для воздействия мире, продолжил миролюбивый император. Как ты думаешь, насколько реальны уверения Иоффе, что работоспособное изделие будет готово уже через 2 года? Думаю, что вполне реальны. Насчет 2 лет, пожалуй, он малость погорячился, но если не через 3, так уж через 4, точно. Однако весить эта хрень будет уж всяко не полтонны, а существенно больше. То есть потребуется гораздо более крупная передающая камера, чем сейчас сооружается на Заре. В общем, пора выходить в космос, вакуум там бесплатный. Да, согласен. И сам видел, как летает ваш с Рябушинским магнитоплан, чего не хватает для ускорения работ малогабаритного ядерного реактора. Поперек физики не попрешь, и в случае использования химических источников энергии соотношение массы груза и потребного для вывода на орбиту топлива будет почти таким же, как у ракеты, самую малость лучше, потому как у магнитоплана отсутствует статическая составляющая потребной тяги и он может несколько эффективнее использовать вращение Земли. Но так как конструктивно сам он куда тяжелее ракеты, то общий итог будет не в его пользу. Выходов два. Первый – разрабатывать какие-то способы многократных дозаправок в полете. Второй – установить туда реактор, которого у нас нет, и в обозримом будущем не появится. Значит, надо подумать, в обмен на что мы получим его из Федерации и стоит ли он того, подытожил Гоша. Что ж, спасибо за консультацию, суть проблемы я уяснил. Вот так и получилось, что перед самым Рождеством я отправился на Канары. Потому как кроме моей дачи на острове Гран-Канария последнее время располагалась и база отдыха электродинамического института. То есть если по-простому, стартовый комплекс для магнитопланов, построенный тут из соображений наибольшей близости к экватору. Вместе со мной летели Никонов и специально прибывший из Федерации эксперт, представленный мне как Иван Петрович Сидоров. Вообще-то у нас были подозрения, как его зовут на самом деле, но уточнять их или нет, мы пока не решили. Полет происходил на борту номер 2, то есть в персональном самолете канцлера. Это был полный близнец императорского номер 1, сделанный на базе нашего воздушного лайнера «Аист», первого дальнего и комфортабельного пассажирского самолета в этом мире. Он был похож на чуть уменьшенный первый вариант Ил-18, то есть еще с поршневыми двигателями, потому как реактивные у нас пока пребывали в стадии опытных образцов. Взлетели мы поздним вечером и к утру были в Сарагосе, где предусматривалась промежуточная посадка, короткое пребывание на испанской земле, и мы снова в воздухе. К обеду впереди показался остров Гран-Канария. Что интересно, наиболее заметным ориентиром на нем был не стартовый комплекс, большей частью упрятанный под землю, а дворец бессменного губернатора острова Дона Мигеля де Кордобы. Сей благородный Дон еще 8 лет назад мгновенно сообразил, куда дует ветер, и теперь его 17-этажная резиденция являлась отличным ориентиром как в прямом, так и в переносном смысле. И, разумеется, источником зависти для столь же честолюбивых, но менее сообразительных. В силу чего мне в свое время даже пришлось, повздыхав о несовершенстве человеческой натуры, санкционировать пару несчастных случаев. Аэродром для больших самолетов располагался на побережье, в 5 километрах от моей дачи, и после посадки мы отправились туда. Увидев ее, Никонов остался невозмутим, а Сидоров не смог сдержать удивления. Наверное, он представлял себе канарскую дачу канцлера Российской империи как-то иначе, а не в виде 5 полутораэтажных садовых домиков плюс странное сооружение, похожее на одноподъездную хрущевскую 12-этажку, но высотой всего в 5 метров. «Здесь живут кошки», — пояснил я, — «а вы можете располагаться в зеленом домике, а потом приглашаю пообедать со мной в синем. На объект мы отправимся завтра утром». Готовый к старту магнитоплан представлял собой прямоугольную платформу 17 на 11 метров при толщине в 2. По краям она имела 2 надстройки с трубами и антеннами, а в центре располагалась грузовая площадка. 10 тонн, пояснил я. Старт через пару минут. На платформе взревели тринклеры, и из труб повалил белый дым, по мере прогрева движков становившийся все более бесцветным. Наконец магнитоплан качнулся и начал медленно подниматься. Вот так это и выглядит, резюмировал я. На расчетную высоту, то есть 6 километров, он выйдет через 45 минут. Значит, для подъема на высоту, скажем, в 200 километров ему потребуется больше суток, уточнил Сидоров. Даже больше 3, учитывая необходимость нескольких дозаправок, подтвердил я. А выход на суточную орбиту продлится месяца полтора. Ну и что, мы не спешим. К тому же он может висеть и не обязательно на орбите, просто тогда потребуется небольшой расход энергии для компенсации потери сноса за счет магнитного склонения, но это меньше процента от стартовой мощности. И что, это нелепое сооружение сможет подняться в космос, не поверил Никонов. Сидоров бросил на него косой взгляд, который я расценил как презрительный. Да, техническая подкованность дражайшего Петра Сергеевича далека от безграничности, но зато у него есть другие достоинства. Я пояснил, конкретно этот, нет, у него отсутствует кислородная аппаратура для двигателей, и гермокабина экипажа не рассчитана на космос, но это не трудно сделать. Вот с дозаправкой в полете придется повозиться, но и это вполне решаемо на нашем уровне развития техники. Кстати, Предлагаю вернуться на дачу, тут больше ничего интересного не будет. Для наблюдения за полетом у меня есть очень неплохая оптика. Как и было обещано, через 45 минут магнитоплан прекратил подъем и завис на высоте 6 километров. Решив, что Сидоров уже достаточно впечатлился и самое время предоставить ему возможность без свидетелей пообщаться с Никоновым, я сказал: «Разрешите до вечера вас покинуть. Губернатор острова устраивает торжественный обед в честь моего прилета, а про вас он по вполне понятным причинам не в курсе. Но вы ничего не потеряете, кормит у него так себе, с моей кухней не сравнить. С удовольствием бы пообедал на своей даче, но, увы, положение обязывает. Если будет желание, можете покататься на железной дороге. Вода в паровозе уже есть, а как растопить топку, вам покажут. Инструкция по управлению в кабине машиниста. Неужели не хотите? Странно. В общем, часов в 6 я вернусь. Вечером состоялась моя беседа с Никоновым. Иван Петрович разъяснил мне все преимущества подобного способа полетов, начал Петр Сергеевич, но я не понимаю одного. Он утверждает, что понял принцип работы вашего аппарата, а преодоление неизбежных технических трудностей займет всего несколько лет. Он ошибается? Нет, покачал головой я, именно так все и есть. Но тогда в чем смысл сегодняшнего показа? Ведь в случае несогласия с вашими предложениями, которые вы наверняка сделаете, мы сможем просто вложить некоторые средства и лет через 5 получить такое и у себя. Во-первых, меня как-то не очень интересует, что у вас будет через 5 ваших лет. Во-вторых, средства потребуются не некоторые, а весьма значительные. И наконец, нужна будет гарантия, что они, эти средства, пойдут именно на магнитоплан, а не будут попилены в процессе освоения. Лично мне представляется куда более вероятным, что у вас в результате выйдет что-то вроде нынешнего рывка в области нанотехнологий. В случае же согласия с нашими предложениями вы получаете не только полный комплект документации, но и рабочий магнитоплан, в разобранном виде он пройдет через портал. В обмен мы хотим ядерные источники энергии общей мощностью от 500 кВт до мегаватта. Это, так сказать, программа минимум. А вообще-то более привлекательным, причем и для вас тоже, было бы совместное производство магнитопланов. У нас, естественно, с последующей переправкой части изготовленных аппаратов к вам. Если у вас есть готовые или требующие минимальной доводки реакторы, то продукция может пойти месяца через 3 по вашему счету. С Сидоровым разговор происходил чуть позже и в несколько ином ключе. Насколько я понял, у вас применяется модульный принцип. У данного экземпляра, по моим прикидкам, где-то от 20 до 30 подъемных элементов. Это так, все правильно, у него их 24. Тогда максимальный размер и, значит, грузоподъемность аппарата по этой схеме лимитируется только прочностью внешней конструкции. Я прикинул, и у меня получился оптимальный взлетный вес в 800 тонн, из которых на долю груза придется 200. Все это, если использовать в качестве источников энергии термоэлектрические ядерные установки типа ТОПАЗ. Вы в курсе, что это такое? Про 100/40 в курсе, а насчет более поздних разработок нет, но это не важно. Да, у нас тоже получились похожие цифры. Что же, теперь остается только ждать решения вашего руководства. Магнитоплан висел в канарском небе сутки, а потом потихоньку начал снижаться. Что это? Поинтересовался Никонов, оторвавшись от стереотрубы. Воздух над ним светится или такое мне только кажется? Если бы рядом не было Сидорова, то наверняка я бы не удержался и небрежно сообщил что-нибудь вроде: «Ага, вы видите побочный эффект локального искривления пространства», но он тут был, и пришлось разъяснить. Это включились мощные дуговые прожекторы, направленные вверх. Ведь при движении подъемного элемента вниз в нем индуцируется ток, который надо куда-то сбрасывать. Разумеется, это явление частично нивелируется сдвижными экранами, но не полностью, вот там и жгут излишки электроэнергии. То есть магнитоплан потребляет энергию, только когда поднимается. При спуске он ее генерирует, да вот только девать это электричество некуда. Вскоре аппарат сел, а мы, наоборот, взлетели. Борт номер 2 набрал высоту и взял курс на Сарагасу. Следующая посадка была в Москве, и тут мы разделились. Я полетел в Гатчину, а Никонов со спутником, пересев на пчелку, отправились на Селигер. Для приема аистов тот аэродром был слишком мал, да и вообще мне хотелось по свежим следам прикинуть результаты прошедшего показа, что лучше делать в одиночестве. Пожалуй, на текущем этапе можно обойтись и без демонстрации эффекта Рутюняна. Скорее всего, магнитопланы покажутся противоположной стороне достойными того, чтобы ради их получения поставлять нам реакторы. Когда я доложил Гоше результаты поездки, он кивнул. Ну, в целом я и ожидал чего-то подобного. Для специалиста твоя магнитная платформа, конечно, является очень убедительным показателем нашего уровня развития. Единственное, что меня в этой истории смущает, вот выведут они в космос какую-нибудь орбитальную станцию, а вдруг начнут строить на ней установку Рутюняна, величество, хмыкнул я, такую установку, какая сможет напакостить нам, проще сделать на Земле, тут особой грузоподъемности не требуется. Но чтобы ее построить, нужно иметь теорию, это раз, ее у них нет, нужно иметь специалистов, а они у нас. И наконец, когда ты перестанешь подписывать мои бумаги, не читая, ведь кроме большой вакуумной камеры на Заре строится и еще одна, существенно меньших размеров, потому как по теории Неймана любая телепортация, даже отдельных частиц внутри камеры, вызывает кратковременное изменение вариантности пространства. Так вот, малая камера – это регистратор, и ты именно в таком качестве на него и выделил средства. Помнишь, как мы почувствовали прибытие в наш мир Кобзева с Кисиным? А скоро этим займется куда более точная и чувствительная аппаратура. А нам останется, получив сигнал, отменить до выяснения все порталы, чтобы время там спокойно стояло на месте. И, никуда не спеша, обдумать последовательность наших дальнейших действий. Отлично, восхитился Гоша. А ты, если хочешь, чтобы я еще и твои бумаги читал, просто живодер, как будто мне кроме тебя их мало приносит, и вот те-то уж приходится читать очень внимательно. Так что ты лучше не переживай, а воспринимай это обстоятельство правильно, то есть как знак высокого доверия. Кстати, только сейчас в голову пришло. Представляешь, как начнет гнуть пальцы руководство Федерации, когда у них появится такой козырь, как магнитопланы? Может, и нам удастся чему-то поучиться. Ага, если только их самих не начнут гнуть еще до того, прознав о скором появлении в России подобных аппаратов. А вот тут, как мне кажется, и будет самое время продемонстрировать эффект Рутюняна, но это надо еще хорошенько обдумать. Глава 25. Через неделю по нашему времени и 3 часа по запортальному высшее руководство Федерации было ознакомлено с нашими предложениями, и Никонов вернулся в Российскую империю. Буквально на следующий день он обратился с просьбой помочь ему в изучении тонкостей взаимоотношений России с образованными при ее содействии государствами, то есть Гавайской, Маньчжурской и Монгольской социалистическими республиками, Израилем и Курильским королевством. Причем последнее, а по времени образования первое, его интересовало больше всего. Командировку туда можно устроить прямо сейчас, предложил я. Спасибо, я уже поинтересовался нелегкой судьбой английских представителей в Порт-Шикотоне, и ни малейшего желания повторять ее у меня нет, больно уж это вредно для печени. Их же там спаивали китайской водкой, это гнусные инсинуации Уолл-стрит, а дуванчик чеки на китайское пойло не оплачивал. Использовалась либо владивостокская водка завода Нерыдайла, либо вовсе смирновская. Кстати, вот так и разрушаются иллюзии. Я-то думал, что у вас тут Смирнов, это нечто выдающееся, вроде той легендарной французской булки, про которую поют песни, а оказалось... Так себе водка, явно похуже нашего Смирнова. Так пейте фишмановку, как все приличные люди. Смирновская, говорите, не фонтан, как-то мне давно не доводилось ее пробовать, так что спасибо за информацию. А насчет Курил для начала обратитесь к Татьяне Викторовне, я дам команду, чтобы она вам помогла в этом вопросе. Ну-ну, подумал я после ухода гостя, изучай, авось пригодится. Ибо Курилы действительно были уникальным государственным образованием со многими интереснейшими особенностями. Не последней из них являлась валюта королевства, то есть пиастр. С одной стороны, она входила в пятерку самых стабильных валют мира, имея законодательно закрепленный коридор относительно средневзвешенного курса рубля, марки и иены, и за все время существования королевства выходов за границы коридора не наблюдалось. С другой же стороны, курс пиастра скакал в этом коридоре, как блоха в период гона, то есть часто, резко и непредсказуемо. Причем все было устроено честно, половина прибыли шла поровну Маше с одуванчиком, а все остальное действительно доставалось тем игрокам финансового рынка, которые ухитрялись предвидеть ужимки и прыжки пиастра. Еще одной оригинальной особенностью королевства был институт зиц-председателей. Правда, После войны они скучали без дела, но до нее их сиятельство граф Рабинович изволили побыть обвиняемым дважды, и один раз он даже огреб от английского суда 8 лет. Более того, он отсидел их почти от звонка до звонка, то есть провел за решеткой 2 недели, пока мы не проплатили свидетельство о его смерти. Что интересно, когда через полгода граф воскрес на своем прежнем посту, не потрудившись сменить не то что внешность, но даже имя, мировое сообщество отреагировало весьма вяло. Видимо, к осени 10-го года оно уже привыкло к чудесам в моем исполнении, да и времени до начала войны оставалось совсем чуть-чуть. Тут я в задумчивости потеребил бороду. А не предложить ли Федерации организовать что-нибудь подобное? Ведь от такого королевства выгода будет не только нам, но им. В частности, наконец-то решится проблема Курил. Федерация не могла не отдать, не продать их Японии, не потеряв при этом значительной части своего международного авторитета, да и внутри страны отношение народа к власти после такого наверняка еще ухудшится. Но и в Японии для любого политика хотя бы заикнуться об отказе от претензий на бывшие их северные территории равносильно политическому самоубийству. В общем, тупик. Однако если найти в России какого-нибудь приличного молодого человека и объявить его прямым потомком Рюрика, это чтобы современные Романовы под ногами не путались, и женить на японской принцессе, пусть даже захудалой, то появляется возможность выхода из политического тупика. Совместным решением российских и японских правительств эта парочка благословляется на царство, а дальше уже возможны варианты, привлекательные как для РФ, так и для Российской империи. Главное, обуздать хватательную активность причастных к этому проекту РФовских чиновников, а то они в запале продадут не только Курилы, но и Сахалин с Камчаткой. Но если руководство Федерации пойдет на предоставление нам неофициальных полномочий в этой области, то вероятность успешного проведения данной операции повысится до вполне приемлемого уровня. Но если исходить из интересов империи, то надо попытаться убедить российского премьера, что у нас Рюриковичи гораздо более чистокровные и мы можем предоставить подходящую кандидатуру любого пола и возраста, тогда все будет и вовсе замечательно. Поздним вечером я отправился в свои опустевшие апартаменты. Опустили же они в силу того, что Мари с детьми улетела в Георгиевск. Отправились они туда с целью принять участие в съемках фильма «Война и мир» по мотивам одноименного романа Льва Толстого. Только не подумайте, что моя дражайшая половина вдруг решила попробовать себя в роли кинозвезды. Я, конечно, человек широких взглядов, но такое вряд ли стерплю. И Настенька, естественно, тоже не собиралась увековечивать себя на пленке. Играть в кино должны были Рекс и самый сообразительный из его сыновей Цезарь. Осенью они уже прошли пробы, и будущие артисты буквально покорили Михаила Карловича Наливайко своими способностями. А теперь они отправились уже на съемки. Рекс с сыном должны были играть самых высокопоставленных особ в фильме. Цезарь будет Наполеоном, а Рекс Александром Первым. Из Манула Тимофея получился великолепный Кутузов. Про остальной состав я ничего сказать не мог, так что оставалось ждать выхода фильма на экраны. Я прошел через пустую гостиную и оказался в своей комнате. Из-под дивана вылезла светлая, а за ней на заплетающихся лапках сначала один котенок, потом другой. Третий, видимо, ходить еще не научился. Этот помет был не в папу, как 2 предыдущих, а в маму. Ладно, посмотрим, что из них получится, подумал я, налил себе чая и, соорудив бутерброд, решил перед сном еще маленько поразмышлять на курильскую тему, ибо начинать обдумывать любую новую идею лучше всего поздним вечером, когда уже почти не работает та часть мозга, которая на ранних стадиях отсеивает откровенно бредовые мысли. А потом, вернувшись к теме уже днем, можно будет посмотреть, а нет ли все-таки среди тех самых бредовых как-то пригодных к использованию. Итак, зачем нам нужны тамошние курилы? Ответ ясен. Это будет кусок нашей империи в том мире, причем нормальный по размеру кусок, а не как посольство на Даниловской. Можно ли убедить российское руководство пойти нам навстречу? А почему нет? Сейчас им от тех курил одна головная боль и никаких прибылей, а формально они их никому не продают и не передают. Так что если предложить что-нибудь интересное, дело вполне может и выгореть. Разумеется, с японской стороны туда понаедут агенты их разведки, вот уж не знаю, как она там называется, но ведь не на все же острова, так что пусть едут, все равно на том же Шикотане, например, они ничего и не увидят. Может и завербовать удастся одного другого, там ведь наверняка есть индивидуумы, ностальгирующие по имперско-самурайскому прошлому страны восходящего солнца. Пока вроде картинка получается очень даже ничего. А вот как к образованию такого государства отнесется тамошнее мировое сообщество, когда я представил себе, как именно, то не удержался, встал и заходил по комнате. Американцы же наверняка попробуют включить Курилы в зону своего влияния, а уж заранее подготовить оппозицию, которой для начала освободительной работы будет не хватать только денег, для дома не проблема, чай, не в первый раз опыт есть. Правда, спрашивать у того же Никонова, почем сейчас у них оранжевая революция, не стоит, лучше обойтись открытыми источниками. Точность, конечно, будет меньше, но ничего, пусть наши борцы за права человека сразу запросят по максимуму, а потом в крайнем случае согласятся на некоторое уменьшение сумм. Через день Татьяна, побеседовав с Никоновым и составив свое мнение по курильской проблеме, позвонила мне и сказала, что она созрела для принятия моего приглашения пообедать. Так что в этот день стол на две персоны был накрыт в моем кабинете, и ближе к десерту гостья начала. Петр Сергеевич утверждает, что есть три причины, по которым все Курилы должны остаться российскими. Причины, кстати, вполне уважительные, и я с ними полностью согласна. Первая из них заключается в том, что на Итурупе находится единственное в России и одно из немногих в мире месторождение рения. Но дело в том, что находиться-то оно там находится, но не разрабатывается. А мы не против оказать помощь деньгами и рабочей силой, чтобы эта разработка началась побыстрее. Более того, мы положительно отнесемся к тому, что какие-то российские бизнесмены, близкие к контактирующим с нами людям, получат наши кредиты, расплачиваться по которым будут тем самым рением. Причем это надо провернуть до изменения статуса Курил, а новой власти останется только подтвердить свое полное признание незыблемости частной собственности. То есть рение никуда от России не уйдет и, наоборот, начнет добываться и приносить прибыль. А у нас кроме поставок по кредитам останется точно такое же месторождение на нашем Итурупе, разрабатывать которое будет проще с учетом здешнего опыта. Согласен. От пива вы, как всегда, откажетесь. Тогда позвольте налить вам еще кофе, и продолжайте. Вторая причина – рыба. Ведь острова существуют не сами по себе, а с зоной рыболовства вокруг них. Здесь тоже все вполне решаемо. Японцы не дураки и отлично понимают, что все Курилы им не светят даже в случае распада России, и в самом оптимистичном случае речь может идти только о малой Курильской гряде. Но тут зона рыболовства получается весьма небольшая. Однако дело в том, что сейчас-то они вовсю ловят в Охотском море. Сколько платят и кому, Никонов не знает или говорит, что не знает, но деньги тут замешаны очень большие. Остается надеяться, что сам премьер и его близкие имеют другие источники дохода, потому как справиться с противодействием сидящих на охотской рыбе можно будет только силовыми методами. Для начала, разумеется, пообещав, что все останется как было. Словом, свежеобразованное королевство примет их на службу в аналогичных должностях и оставит им право распоряжаться охотской рыбой. А про то, что реализовывать это право можно, только не нарушая государственных интересов, они узнают по одному и лучше, если сразу в подвале у господ ли. В общем, я считаю, что рыба – это самый сложный вопрос, но все-таки он решаемый. Наконец, есть и третья причина. Курилы являются естественным, так сказать, забором, отгораживающим Охотское море от Тихого океана. И пока там располагаются российские гидролокационные станции, появление чужих подлодок в Охотском море практически исключено. Но ведь те станции там и останутся, это будет одним из условий образования королевства, а их финансирование значительно улучшится, потому что мы попросим принимать там стажеров из нашего флота. И, само собой, оплатим эти стажировки. Думаете, до самих постов дойдет хоть рубль? Разумеется, нет. Но когда наш стажер-лейтенант, получающий в несколько раз больше российского майора или подполковника, расскажет им, куда и конкретно кому ушли их деньги, то, как мне кажется, в мировоззрении слушателей могут произойти изменения в желательную для нас сторону. Тоже неплохо. Насчет же того, что российское руководство станет сильно упираться, был уже прецедент с островами на Амуре. Отдали без лишнего писка, хотя в обладании ими тоже были какие-то стратегические преимущества. Так что начинайте продумывать конкретику. Кстати, как, с вашей точки зрения, может выглядеть идеальный вариант? Немножко не так, как вы предложили, ответила Татьяна. То есть самую малость наоборот. Лучше, если принц будет с японской стороны, а мы предоставим принцессу. Ведь главной задачей нашей половины монаршей Читы будет не управление делами королевства, для этого в каждый момент времени найдутся соответствующие специалисты, а нейтрализация подобных поползновений у своего супруга. А если подсунут пидора, усомнился я, как ни странно, будет даже лучше. У принцессы тут же объявится брат, или даже не один, если понадобится, а мы в случае необходимости получим возможность слегка надавить на японскую сторону. Мол, ваш король оказался не совсем кондиционным. Но это маловероятно, вряд ли японцы станут так подставляться. Ладно, насчет полового состава королевской пары вам виднее. Мысли по организации власти в королевстве у вас, разумеется, уже есть, а как же, еще кофе даме не нальете, спасибо. Значит, кроме короля с королевой, там будут еще два представителя от стран-учредителей. Поначалу я думала предоставить им равные права, но потом решила, что лучше сделать немножко не так. Пусть один будет премьером, а другой вице-премьером, а через определенный срок они поменяются местами. Причем право премьерствовать первым лучше предоставить японцу. Все равно сразу после образования нового государства в нем будет жуткий бардак, так пусть его японец и разгребает. Мы же за это время внесем последние коррективы в наши планы и приступим к организации настоящей вертикали власти. Кстати, в Конституцию надо будет как-нибудь понезаметнее вписать право царствующей Читы своим указом вводить новые должности. Потому что какое же это будет Курильское королевство без лорда-протектора? Танечка немного помолчала, а потом добавила. Я и сама как-то слегка загорелась этой идеей. Даже промелькнула мысль послать пару человек в ту Черногорию на предмет подготовки почвы, но это, пожалуй, все-таки слегка рановато. А вот с Курилами, самое время. В ближайшие дни я вам представлю развернутый доклад о той пользе, которую Российская империя сможет поиметь с такого государства. И, значит, мое мнение таково. Если потребуется, то для убеждения руководства Федерации в оправданности предлагаемого нами шага можно показать им эффект Рутюняна в действии. Более того, я даже считаю допустимым пообещать им допуск до той установки, которая со временем будет смонтирована нами на Курилах 21 века. Только пообещать, на всякий случай уточнил я. Разумеется, не только, улыбнулась Танечка, обещания надо выполнять. Но за время работы с вами я, кажется, неплохо освоила творческий подход к этому процессу. Да и не завтра же мы начнем разворачивать там установку. А за это время много чего сможет произойти. Я прикинул, что, пожалуй, тут можно и ничего особенного не выдумывать. Просто еще раз подчеркнуть, что установки межмирового пробоя, государственная тайна империи, которая не может быть доверена чем-то себя запятнавшим людям, неважно, гражданами какого государства они являются. И, значит, любой кандидат на ознакомление с ней подпишет бумагу, где он поклянется лично императору, что его благосостояние соответствует официальному окладу, и что у него нет родственников, разбогатевших после вступления подписанта в должность. Ну, пожалуй, для двух первых лиц Федерации Никонова можно будет сделать исключение, а остальные – только после подписи вот такой бумаги. А если потом выяснится, что подписавший был не совсем искренен, то мгновенно последует мой указ о принятии этого дела в особое производство 7-м отделом. Так что пусть ищут кандидатов. Пожалуй, ученых и инженеров они найдут, хотя и не сразу. Однако среди них именно в силу финансовой чистоплотности вполне могут оказаться те, кому наши жизненные ценности покажутся привлекательнее РФовских. Но ведь без руководства оставить такой проект никак нельзя, и вот здесь, надо думать, у наших партнеров возникнут серьезные, если вообще преодолимые, трудности. Глава 26. Сэр Эндрю Невилл Пакс отложил расшифровку донесения и задумался. Интересные, однако, новости приходят из САСШ. Источник в управлении стратегических служб сообщал, что принято решение об экстренной подготовке покушения на жену, а, может быть, и детей найденного. Это предполагалось приурочить к летним съемкам фильма «Война и мир», в которых они наверняка будут участвовать. И теперь Пакс пытался понять, что они там, на берегах Потомака, совсем рехнулись. А если нет, то какой тайный смысл в этой операции? Тем более, что ее шансы на успех весьма невелики. К охране правящей верхушки империи Найденов всегда относился очень серьезно. Итак, решил Пакс, начнем с самого вроде бы очевидного варианта. Предположим, смысл тут в том, чтобы заставить Найденова от горя потерять нет, ни голову, на такое не может рассчитывать даже самый дремучий идиот. Но вот потеря самообладания в какой-то мере возможна. И, например, канцлер сможет предпринять какие-нибудь необдуманные действия. Ерунда, поморщился сэр Эндрю. Во-первых, не тот это человек. Во-вторых, там есть еще и император, который в случае чего попридержит своего канцлера. Но даже если предположить, что это у него не получится, то все равно ничего хорошего не произойдет. Наобум швыряться по штатам сверхмощными бомбами Найденов не станет. Он, скорее всего, отдаст команду без особой спешки ликвидировать все УС вместе с родственниками, знакомыми и просто сочувствующими, и вряд ли ему в этом кто-нибудь сможет помешать. Да, Россия сейчас вроде бы не очень готова к большой войне, но Америка-то к ней готова гораздо меньше. То есть операция задумана явно не как повод к конфликту, от которого больше всех проиграют сами Штаты. Тогда какие же цели она на самом деле может преследовать? Стоп, сказал себе сэр Эндрю. Откуда известно, что следы будут указывать именно на Соединенные Штаты? Вполне возможно представить ситуацию так, чтобы инициаторами покушения оказались совсем другие люди из другой страны. Тогда какие и из какой? Для ответа на этот вопрос потребовалось меньше 5 минут. Причем, додумавшись до него, Пакс позволил себе вслух продемонстрировать неплохое знание русского языка в виде 3-этажной матерной конструкции. Над чем тут ломать голову? Страна называется Великобритания, а люди, на которых будут указывать все следы, это Эдуард VII и сам Пакс. В таком случае замысел вашингтонских мерзавцев становится кристально ясным и логичным, ибо они уже неоднократно выражали свое неудовольствие текущим состоянием взаимоотношений между бывшими противниками. Разумеется, после войны Англия не стала другом России, но король при полной поддержке сэра Эндрю пошел на значительное улучшение неофициальных отношений с Петербургом, а особенно с Гатчиной, что в значительной мере помогло в преодолении послевоенных трудностей. Но за это некоторым, то есть тем, кого Найденов объявил военными преступниками, пришлось заплатить своими состояниями, а кое-кому даже и свободой. Кстати, вешать русские никого не стали. Правда, трое из осужденных сами потом повесились на Вилюе, и еще несколько человек просто умерли по якобы медицинским причинам, но это уже другое дело. Естественно, подобное положение дел не могло вызвать большого восторга в Вашингтоне. Пакс встал, прошелся по кабинету и взялся за трубку телефона. Даже если операция американцев на самом деле преследует и какие-то другие цели, все равно ее положительный исход приведет к большим трудностям для Великобритании. И, значит, сэр Эндрю снял трубку, назвал телефонистке номер, подождал пару минут, пока произойдет соединение, и сказал: «Леди Изабелла, это Эндрю Пакс. Как, по-вашему, его величество не сделает никаких неправильных выводов из того, что я приглашу вас пообедать?» «Да, я тоже всегда был уверен в его глубоком понимании текущей обстановки. И спасибо за согласие. Назначайте место и время, я заранее согласен с любым». «Вот ведь никак не угомонится старик», — садясь в автомобиль, думал Пакс о своем короле. «Скоро 77 человеку, а все равно как минимум 3 раза в год новая любовница. Причем каждая вторая совершенно явно завербована домом, а каждая первая и без всякой вербовки является его штатной сотрудницей, и некоторую трудность представляет только определить, к какой категории относится очередная пассия короля». Впрочем, в отношении леди Изабеллы сомнений у сэра Эндрю почти не было. «Я только-только принял 50 граммов водки и начал было оценивать вкусовые и прочие ощущения, как с узла связи меня известили о срочной шифровке из Англии. Пришлось убирать водку в сейф, запирать кабинет и отправляться в дальний конец правого крыла дворца. Нет, нервная и тяжелая работа канцлером не привела меня к тому, что я начал потихоньку выпивать в одиночестве. Просто в память запали слова Никонова о Смирновке, и я дал команду доставить мне бутылку, причем купив ее не в Гатчине, а в каком-нибудь ничем не примечательном магазинчике Питера. Впечатления были неоднозначными. С одной стороны, с фишмановкой принесенная мне жидкости рядом не стояла. С другой, я недавно был в Ирландии, где пришлось слегка откушать их местного мутного самогона, называемого ирландским виски. Так по сравнению с ним Смирновка, если и не дотягивала до амброзии, то самую малость. С третьей стороны, когда я в последний раз принимал внутрь продукт господина Смирнова, а было это после победного завершения Черногорской войны, он мне вроде бы тогда казался вполне приличным. Надо будет спросить, как там у моих кандидатов в комиссары с практикой, решил я, и если они не очень загружены, то пускай забирают початую бутылку и пробуют разобраться с этим вопросом, а я уже староват для таких экспериментов над собой. Прочитав шифровку, я хмыкнул. Все правильно, еще неделю назад Эльперович сообщил, что, кажется, УЗ задумывает преподнести нам какую-то пакость. Правда, конкретики ему разузнать не удалось, однако снова подтвердилось, что мир не без добрых людей, и теперь следовало определить линии нашего дальнейшего поведения. Разумеется, охрану Мари с детьми придется усилить, причем сделать это надо незаметно. Ничего, не в первый раз, наработки уже есть. Второй вопрос, а кто это там в Вашингтоне завелся такой умный? Я ведь люблю беседовать с умными людьми, и надо поинтересоваться, насколько трудным делом в случае чего окажется реализация этой моей маленькой слабости. Наконец, не помешает поточнее узнать, каким именно предполагается возможное развитие событий в Англии. Ведь мало убрать Пакса с Эдиком, надо еще позаботиться, чтобы те, которые сядут на их места, начали проводить более устраивающую Вашингтон политику. Кто такие, насколько они тут замешаны? Сэр Эндрю, разумеется, тоже будет искать ответ на данный вопрос, но это еще не повод сидеть сложа руки. С такими мыслями я покинул узел связи и отправился к Танечке. Я, конечно, проработаю все, что вы наметили, заверила директриса дома, но только меня гложет какой-то червячок. Больно уж грубо все это выглядит. Да, у УЗС пока нет достаточного опыта, но я бы не стала слишком на это надеяться. Уж с понятием отвлекающей операции они точно знакомы. Вы думаете? Пока только допускаю. Если в ближайшее время к нам не попадут сведения о какой-то другой операции управления, которую можно будет рассматривать как отвлекающую от этой, то мои допущения станут подозрениями. Хорошо, а как лично вы действовали бы на месте наших заокеанских друзей? Примем, что их цель – нашими руками убрать как минимум из политики Пакса с Эдиком. В том-то и дело, что я бы слила в МИ-6 информацию о якобы готовящемся покушении на Марию Федоровну и детей. Более того, и саму подготовку начала бы, имея в виду, что сэр Эндрю, скорее всего, поделится полученными сведениями с вами, а сама придумала бы еще какой-нибудь способ нагадить лично вам, причем так, что его реализация должна сильно облегчиться в результате тех мер, которые вы предпримете для улучшения охраны семьи. Тогда прямые следы к Паксу становятся не нужны, ведь это он рассказал вам о якобы готовящемся акте. Можно оставить какую-нибудь косвенную ниточку, ведущую к нему, причем еле заметную. Сразу говорю, пока не знаю, что, как и где может представлять собой настоящая операция. И я без понятия, но советую нет, пожалуй, приказываю вам принять усиленные меры для охраны и вашей семьи тоже. Да, пожалуй, и совет не помешает. С пониманием отнеситесь к тому, что к внешней охране я привлеку и Элла Фузова. Хорошо, кивнула Танечка, потому что действительно такое тоже возможно. Но скорее всего планируется что-то еще, до чего мы пока не додумались. Вскоре Татьяна с Алафузовым провели нечто вроде командно-штабной игры, на которой они попытались смоделировать последствия усиления охраны отдельных персон. Результатом явилось очередное подтверждение закона сохранения. Обычно человек вспоминает о нем, когда вдруг почему-то начинает ощущаться нехватка денег. Ведь совсем недавно было достаточно, а теперь, на тебе. Кризис, говорят человеку из телевизора. Ага, это так называется ситуация, когда кто-то решил, что ваши деньги заслуживают его внимания. То есть если в вашем кармане убавилось, это означает, что прибавилось в другом, как и было задумано. А у Татьяны с Иваном Илларионовичем вышло, что резко усилить охрану одного лица сроком более чем на неделю получится только за счет ослабления ее у кого-то другого. Правда, при условии, что этот другой сохраняет прежнюю степень свободы. «Шеф, кого в клетку сажать будем?» – резюмировала Татьяна в конце доклада об итогах игры. «Время пока есть, так что подумаем. Навскидку же первым кандидатом на такое является Кобзев. Нейман и так живет либо во дворце, никуда не выходя, либо на заре. Именно в силу вышеозначенных причин я вызвал к себе лаборанта и познакомил его с коварными планами американской военщины, не уточняя, что так они выглядят пока только в нашем представлении. Перед вами выбор, который можете сделать только вы сами, объяснил я ему, или вы продолжаете жить, как жили. Но тогда в случае нештатного развития ситуации вашей охране будет приказано ликвидировать объект, то есть вас, если захват онного объекта противником покажется охране неминуемым. Веселенькая перспектива, поежился Саша. Согласен, поводов для энтузиазма маловато, но есть и другой вариант. Из своей гатчинской квартиры вы вместе с молодой женой временно переселяетесь во дворец. Здешний режим вы уже знаете. Гости, только с уведомлением за 3 дня, гулять в ближнем парке, для выхода за внутренний периметр нужен пропуск от коменданта, а за внешний – от меня или Татьяны Викторовны. Тузик придется поставить на прикол, на зарю вас будет возить вертолет или пчелка. И долго мне еще осталось гулять на свободе? 2 недели. Но тут вполне возможно и изменение планов противника, так что будьте готовы в любой момент. С Алисой все получилось совсем просто. Узнав, что люди, в свое время убившие ее первого мужа, теперь нацелились на нее с Алексеем, она сама попросила разрешения свести все выезды из Гатчины к минимуму. А пока на высоком уровне решались вопросы охраны, чуть ниже и вообще в другом здании, то есть в школе комиссаров, группа выпускников в порядке производственной практики разбиралась со смирновской водкой. Для начала были опрошены свидетели, чей стаж употребления составлял не меньше 10 лет. Многие из них утверждали, что в последнее время, то есть где-то сразу после войны, водка стала помаленьку портиться и сейчас уже далеко не та, что была раньше. Все бы хорошо, но вот только войны назывались разные. Кто-то говорил про мировую, кто-то про черногорскую, а некоторые аж про японскую. Самый же пожилой из опрошенных, швейцар 2-го парадного подъезда, вообще заявил, что настоящую пшеничную водку делали только до турецкой войны 77-го года, а потом начали гнать ее черт знает из чего. Далее кандидаты в комиссары раскопали, что Менделеев еще в 2004 году производил исследование основных сортов Смирновки и сделал следующие выводы. Водка номер 1, самая дешевая, вообще отрава и не стоит даже тех копеек, которые за нее просит. Водка номер 20, удовлетворительная, но с повышенным содержанием альдегидов. Номер 32 отличается от 20-ки наличием еще и сивушных масел. Номер 40, альдегиды в норме, но зато сивушных масел вдвое больше, чем в 32-й. И плюс там еще откуда-то взялось 0,5% азотной кислоты. В этом месте я отложил доклад и ругнулся. Да если так дальше пойдет, то у нас в водке скоро и ортофосфорная кислота появится, как в какой-нибудь Пепси. Пора пресекать, но сначала все-таки лучше дочитать доклад. Там описывалось, что Смирнов признал результаты экспертизы и обещал исправиться. Во всяком случае, номер 1 был снят с производства, а остальные вроде бы стали получше. 32-й номер даже сравнивали с долговской водкой, до появления фишмановки, считавшейся лучшей в России. И, наконец, к докладу прилагался анализ современных водок, в том числе и из моей недопитой бутылки с номером 40, так что читать я начал именно оттуда. Ё-моё, я ведь размышлял, не употребить ли мне еще 50 граммов этой гнусной химии, когда там кроме тройной нормы сивушных масел и двойной альдегидов содержался еще и целый букет эфиров вплоть до изопропилметаната. Мало того, там нашлось чуть ли не 0,25 грамма на литр солей всякой дряни, в том числе и тяжелых металлов. А чтобы замаскировать вкус всей вышеперечисленной мерзости, в водку был добавлен поташ. «Черт возьми», — подумал я, — «какие тут еще в задницу американцы, свои того и гляди отравит. Апоксу надо послать письмо с благодарностью, потому как именно его сообщение помогло мне избежать нешуточной опасности. В общем, понял я, пора создавать государственную систему контроля качества продуктов, потому как сейчас этим занимается народный контроль на инициативных началах, а значит, что-то обязательно будет пропущено». Тем временем Танечка с Иваном Илларионовичем все улучшали и усиливали охрану всех внесенных в довольно широкий список лиц, доведя ее до запланированного уровня к 17 апреля, а 19-го то ли УС, то ли еще какой неведомый враг все-таки нанес нам удар. Этот удар не затронул никого из охраняемых персон и ни одного из их родственников. У нас украли Рекса. Глава 27. Первым почуял неладное Рыжик. В этот день он, как обычно, с утра отправился на кухню, чтобы подкрепиться. Рекс, который ел гораздо меньше, чаще всего ждал у дверей, пока его друг и телохранитель насытится. И в этот день все началось как обычно. Но, не доев печенку, Рыжик вдруг почувствовал сильнейшее беспокойство. Что-то пошло не так, причем очень не так. Он метнулся к дверям, где его должен был ждать наставник и вообще высший авторитет, Только после знакомства с которым Рыжик наконец уяснил свое настоящее предназначение в жизни. Однако Рекса там не оказалось. Более того, Рыжик с замешательством понял, что вообще не ощущает его присутствия. А ведь такого не случалось даже тогда, когда Рекс спал. И теперь с нарастающим ужасом Рыжик чувствовал, что он снова, как в далеком детстве, остался один в огромном, непонятном и враждебном мире. Кто объяснит ему, где друг, а где враг, какой человек хороший, а какому, если и можно приблизиться, то осторожно и исключительно с целью цапнуть. Внезапно потерявший свой идеал кошак был готов завыть от отчаяния. Но, может быть, помогут люди? Сначала Рыжик кинулся было к Алёше, однако сразу увидел, что тот ничего не понимает. Эх, ну почему дядя Жора остался в своем большом доме, а не прилетел сюда с ними? Тут рыжий кот вспомнил про девочку Настю, подругу своего сюзерена, и метнулся к ней. Настя поняла Рыжику сразу, и не только поняла, но и поверила. Более того, она смогла в течение полутора минут убедить в своей правоте старшего группы охраны, который немедленно вызвал помощь. Командующий внутренней охраной старший ликтор Павлов ни на секунду не усомнился в серьезности заявления дочери найденного о пропавшем коте, но он почти ничего не мог сделать. В обычных условиях, может быть, и удалось бы выделить пару-тройку человек на поиски, но сейчас инструкция однозначно требовала сосредоточить все силы на охране объекта, не отвлекая более ни на что ни одного человека. Единственное, что смог предпринять Павлов, это срочно вызвать с расположенного поблизости Георгиевского аэродрома три малых вертолета с вооруженными пилотами и литнобами. Но когда он уже заканчивал объяснять прибывшим, в каком порядке искать то ли сбежавшего, то ли похищенного, то ли вовсе убитого кота, Настя вдруг воскликнула. Рекс жив, Рыжик его снова почувствовал. Он действительно ощутил, что снова не один. Но почему Рекс чувствуется так тускло и неуверенно? Когда он удалялся на большое расстояние, связь тоже слабела, но по-другому. Что с ним? Ему очень плохо, вдруг понял рыжий кот. Он только что пришел в себя и едва шевелится. Рыжик чувствовал, как отчаяние уходит, а на его месте вскипает ярость. Кто посмел поднять лапу на высшее существо? Куда бежать? Кого рвать? Где ты, друг и учитель? Далеко, с трудом понял Рыжик. Туда не успеть добежать вовремя. Надо обратиться к людям. У них есть очень быстрые бегающие и летающие ящики. Но почему же эти люди такие тупые? Рексу плохо, и его с каждой секундой возит куда-то все дальше и дальше, а они хлопают глазами и не могут понять самого, что ни на есть членораздельного мява. Нет, и среди людей все же есть умные, не как Рекс, конечно, но и не совсем бестолковые. Девочка Настя все поняла и теперь объясняет это человеку, вылезшему из небольшой летающей машины. Скорее бы, ну вроде он наконец-то понял. Рыжик вскочил на колени литнобу и, схватив его зубами за рукав, начал показывать, куда лететь. Ящик зарычал, завертел расположенными сверху палками и поднялся в воздух. Периодическими рывками за руку литнобу Рыжик указывал курс, а сам пытался получше понять, что происходит с Рексом. Вроде он трясется в какой-то тесной и душной коробке. Стоп, тряска прекратилась. Сквозь дырку можно рассмотреть, что сзади подкатил велосипед, на нем человек с автоматом. Что это такое, Рыжик знал. А коробка с Рексом стоит на другом велосипеде, вдруг понял он. И оттуда сейчас слез человек, чем-то напоминающий обоих господ ли сразу, но только гораздо старше и плюгавей. Может, он тоже хороший, как оба ли? Нет, нет. Забились в мозгу Рыжика встревоженные мысли. Он только кажется хорошим, а на самом деле это не так. Он хочет убить Рекса. Не выпуская из зубов рукава литнобу, Рыжик сдавленно зарычал. А в его голове продолжали одна за другой возникать жуткие картины. Этот плюгавый не только хочет убить Рекса. Он вообще враг всему, что только есть хорошего на свете. Если его не остановить, он убьет милую, ласковую и беззащитную темную. И сделает из нее воротник. С котяток всех трех пометов живьем сдерет шкурки. И самого Рыжика пустит на шапку, коли тот будет зевать. Это страшный человек, враг, враг, враг. Тем временем из кустов вышел какой-то тип, и тоже с автоматом. Плюгавый что-то ему сказал, тот снова засел в кустах, где, кажется, еще кто-то был, а два велосипеда продолжили свой путь. Мне об этой истории доложили где-то минут через пять после вылета вертолета с Рыжиком. Причем неуверенно как-то доложили. Мол, у вашей дочери пропал кот, так вот, чтобы ребенок не волновался, пришлось. Все сделано правильно, перебил докладчика я, только совершенно недостаточно. Что еще может быть немедленно поднято в воздух? Как скоро можно организовать прочесывание местности в том направлении, куда улетел вертолет? Георгиевский дежурный собрался было ответить, но тут у них что-то произошло. Где-то с полминуты я слушал обрывки возбужденных выкриков, а потом дежурный доложил. Вертолет только что сбит автоматным огнем из кустов на краю поля у деревни Алексеевка, это в 9 километрах от аэродрома. Действуйте по инструкции, в случае любых новостей, доклад мне немедленно, в случае их отсутствия, каждые 15 минут. Уже повесив трубку, я подумал про Рыжика. Впрочем, дежурный наверняка ничего о нем не знает. Однако из автомата вертолет, хоть и малый, не собьешь так, чтобы он рухнул камнем. Значит, у Хвостатого есть шансы, причем даже получше, чем у пилота элитного. Две очереди, прозвучавшие с земли, не задели Рыжика, но тот, у кого он сидел на коленях, вдруг дернулся и начал заваливаться на бок. Кот поднял голову и увидел быстро расплывающееся красное пятно у него на груди. С пилотом тоже что-то было не так, он побледнел и, какими-то неловкими движениями пытаясь удержать вертолет, начал быстро что-то говорить, но не Рыжику, а кому-то еще. Но вдруг замолк на полуслове и уронил голову на грудь. Вертолет, кружась, стал быстро снижаться. Рыжик напрягся и, когда до земли оставалось совсем чуть-чуть, прыгнул. Упал на четыре лапы, не удержался, однако, кувыркнувшись пару раз, вскочил, повел носом, прислушиваясь к своим ощущениям, и рыкнул от возбуждения. Плюгавый вместе с Рексом был совсем рядом. Надо быть осторожным, снова начали возникать мысли, которые Рыжик по простоте душевной считал своими. У того, кто едет сзади, автомат, а это опасная вещь. Но сразу после того, как с ним будет покончено, надо нападать на Плюгавого. Как можно быстрее, а то еще неизвестно, чем все кончится. Два велосипеда свернули от поля к лесу, и тут из кустов метнулась стремительная рыжая тень. Задний велосипедист с воем покатился по прошлогодней траве, да так и остался там, зажимая руками выцарапанные глаза. А кот длинными прыжками уже мчался к переднему. Но тот вовремя сориентировался, на ходу соскочил со своего транспорта и быстро сунул руку в карман. Рыжик прыгнул. Еще в воздухе он почувствовал, как чем-то обожгло правый бок, но это было неважно. Он добрался-таки до врага, не выдержав удара почти 20 килограммов, летящих со скоростью более 10 метров в секунду, Плюгавый упал, но не выронил пистолет, а снова выстрелил. Рыжик вдруг перестал ощущать свои задние лапы и понял, что времени ему почти не осталось. Когтями правой передней он намертво вцепился в воротник Плюгавого, а левый начал бить по глазам. Пусть он только поднимет руки, а там можно будет вцепиться в горло. Кровь ручьем текла из двух ран, а вместе с ней вытекала и жизнь, но Рыжику все-таки хватило сил довести дело до конца. Проваливаясь в какую-то мутную пелену, он успел почувствовать, как артерия врага лопнула в его зубах, и в морду ударил горячий красный фонтан. Рева моторов приземляющихся тяжелых вертолетов Рыжик уже не слышал. Дальше сразу сказалось то обстоятельство, что пропажа кота для аэродромных служб была ситуацией нештатной, а вот сбитый вертолет, наоборот. Мгновенно в воздух были подняты разведчики, а потом один за другим стали взлетать тяжелые вертолеты. Единственное мое вмешательство заключалось в требовании ввести в экипаж первого двух дежурных от шестого отдела. Одному была поставлена задача искать Рекса, другому узнать, что с Рыжиком. И вскоре мне сообщили. Они оба здесь. Рекс был в коробке, он какой-то вялый, еле ходит. Сел рядом с Рыжиком и орет. Что орет? Не знаю, растерялся докладчик. А Рыжик, кажется, он мертвый. Весь в крови и не дышит. Немедленно обоих в вертолет и на форсаже к моему особняку. Приказал я. Садиться сходу, хоть на клумбу, хоть еще куда, только поближе к дверям. Потом, взяв другую трубку, сказал туда. Его величество срочно в аппаратную. Завтракает. А слово «срочно» вам что-нибудь говорит? Бегом, чтоб твою мать. И наконец обернулся к уже явившейся в мой кабинет Татьяне. Танечка, нужен человек в мой георгиевский особняк, и немедленно. Его задача – включить телекамеры для портала. У вас есть 7 минут, действуйте. Через 7,5 минут две Таниных девочки с наскоро перевязанным Рыжиком и потихоньку приходящим в себя Рексом шагнули через портал в наше посольство на Даниловской. После чего портал был закрыт, и его величество обратился ко мне. Ну и дела, дожили, у нас уже среди белого дня котов воруют. Жди, еду к тебе. Так ты же вроде не до конца позавтракавши, бутерброды приготовь, а потом, может, зайду в твою столовую. Но ведь пока еще толком ничего не известно, предупредил я. Вот и хорошо, буду получать новости в режиме реального времени. А то вдруг ты еще и Рыжика постесняешься в ветлечебницу того мира отправить. Он, кстати, жив? Вроде да, но точно скажу, когда сам на него гляну. Не сейчас, там может понадобиться несколько порталов сразу, так что открывать будем недели через две, не раньше. А насчет ветлечебницы, ты думай, что говоришь. Рыжик получил раны, сражаясь с врагами империи, и победив их, между прочим. Да если я теперь для него из шкуры не вывернусь, как мне потом прикажешь своим подчиненным в глаза смотреть? Кстати, ты свой ноутбук захвати, потому что сейчас я без всякой спешки посажу людей изучать, что у нас есть по ветлечебницам Москвы. Может, и у тебя там найдутся какие-то сведения. Чтобы к моменту открытия портала у нас уже и номера на телефонах были набраны, оставалось только кнопки нажать. Ясно. Выезжаю. Пока Гоша ехал, я успел поговорить с Марией и отдать необходимые распоряжения по досрочному возвращению семьи в Гатчину. К вечеру Татьяна доложила мне итоги войсковой операции аэродромной охраны и первого дня расследования. Прочесывание местности дало тот результат, что взять удалось всех восьмерых, непосредственно участвовавших в похищении, но, увы, в основном в виде трупов. Имелся один тяжелораненый из второй двойки прикрытия, наподобие той, что сбило вертолет у Алексеевки. Но еще не факт, что он выживет, и даже если это будет так, о допросе в ближайшую неделю можно не думать. Потери с нашей стороны ограничились литнабом со сбитого вертолета, пуля задела ему сердце. Пилот с ранениями средней тяжести находился в Георгиевском госпитале, и врачи сказали, что он будет не только жить, но и летать. Троих легкораненых из аэродромной охраны даже не стали госпитализировать. А вот тот похититель, которого Рыжик обработал первым, остался практически здоров, только без глаз. Жаль, конечно, что наш четвероногий герой насмерть загрыз главного, но, в конце концов, нельзя же требовать от кота всего сразу. Ослепшего уже доставили в Гатчину и начали допрашивать, но я не особенно надеялся на результат. Судя по схеме операции, как она нам представлялась, двойки прикрытия были расходным материалом, и наверняка допускалось, что кто-то из их состава попадет к нам. Труп главного тоже привезли, и господа ли уже выдали предварительное заключение, что это, вероятнее всего, Бурят. Нашлись два свидетеля, которые видели Рекса в самом начале расследуемой истории. Они утверждали, что кот сам побежал в сторону рощи в полукилометре от императорской резиденции. Причем бежал он не в дикой спешке или панике, а как обычно бегают кошки, когда просто хотят куда-то попасть побыстрее. Их показания были частично подтверждены записями с камер слежения. Частично это потому, что кот все-таки мелкий и попал в самый край кадра. Возможно, что-то сможет прояснить сам Рекс, но он пока пребывал по ту сторону портала. Кстати, Насте пришлось объяснить, где сейчас ее любимец. Разумеется, я сказал дочери правду, нельзя врать ребенку, если хочешь, чтобы из него вырос приличный человек, но не всю правду, а только необходимую ее часть. Я объяснил, что поместил Рекса с Рыжиком в специальную зону остановленного времени, чтобы можно было без спешки подготовиться к операции, потому как раны у Рыжика очень тяжелые, и малейшая спешка может привести к фатальным последствиям. Рекс же просто не способен оставить своего друга в такую минуту.